Глава 116. Отец Марио и Фрэнк чудом установили связь с соответствующими местными жителями, которые по цепочке передали семье Бартолини весточку о тайных визитерах. План, и без того почти нереальный, оказался еще более безумным, когда Родди сообразил, что им придется как-то отделиться от партии солдат, отправленных на работу в поле. Он наденет сутану и притворится странствующим священником. То есть нужно сорвать офицерские знаки различия, смешаться с рядовыми солдатами и подкупить одного из охранников, самого жадного, папиросами и подарками, чтобы тот не поднимал шума. Ночью, накануне побега, Родди отвел Фрэнка в сторону. «Для тебя риск слишком велик», — зашептал он. «Иди на встречу с Бартолини днем позже. Если беглеца обнаружат, священник попадет под подозрение». Однако Фрэнк и слышать ничего не хотел. «Мой долг перед отцом — встретиться с его семьей, прежде чем нас отправят на север. Это лишь вопрос времени». Чем ближе подходят союзники, тем дальше нас будут увозить, чтобы мы не могли к ним присоединиться. Твой побег и моя тайная встреча с родственниками никак не связаны. Я вернусь вовремя. Между нами никто не заподозрит связи. Я знаю, как незаметно проскользнуть обратно. Утром, в назначенный день, Родди под каким-то предлогом прошмыгнул в другой барак, сорвал офицерские нашивки, попытался придать форме сходство с крестьянской одеждой и наполнил вещмешок консервами, папиросами, всем, что можно обменять. Когда открыли ворота, Родди начала бить дрожь. Если его отсутствие обнаружат слишком рано, наказание понесут все лагерники. Стараясь сохранять невозмутимый вид, во время короткого перерыва в работе он направился к дальнему краю поля, якобы отдохнуть. Пока несколько солдат отвлекали охранника, Фрэнк первым метнулся в небольшую рощицу, рассчитывая, что там ждут партизаны. Стояла адская жара, и солдаты были раздеты до пояса. Каждый старался соорудить хоть какое-то подобие головного убора, который защитил бы лицо и шею от палящих солнечных лучей. Охранники в форме отошли в тенек покурить. Двое пленных затеяли драку, чем привлекли к себе общее внимание. Родди воспользовался шансом и побежал к тому месту, где, как он надеялся, его тоже ждут. Верные своему слову, старик и молодой священник затащили Родди вглубь зарослей, натянули на взмокшее тело сутану, выгоревшие волосы спрятали под беретом. Его посадили в кузов старого грузовика и бесцеремонно закидали грудой мешков. Фрэнк уже лежал там, обливаясь потом. Грузовик долго громыхал по узкой и извилистой проселочной дороге, а затем подъехал к контрольно-пропускному пункту. Очевидно, отца Марио в его круглых очках с толстыми линзами, здесь хорошо знали. Ему махнули рукой, разрешая проезд, а он ответил охране бурным приветствием. «Бартолини приютят тебя на день-другой, не больше. Крестьяне боятся расправы. В каждой деревне найдутся сторонники фашистов с языками длиннее, чем большой каньон. Ты должен продвигаться на юг, к союзным войскам, и как можно быстрее. Разумеется, только по ночам. Сутана тебе поможет. Или наоборот. В этих краях народ очень разный». Машина остановилась возле небольшого сельского дома с красной черепичной крышей, перед которым стояли надворные постройки из желтоватого камня. Дом уютно расположился на склоне холма. Из него отлично просматривалась дорога. Заслышав шум двигателя, на порог вышли немолодые мужчина и женщина. Щурясь на солнце, Они глядели, как Фрэнк и отец Марио спрыгнули на землю, а затем помогли выбраться Родди. «Это отец Франческо Бартолини и его товарищ, капитан». Морщинистые лица стариков повернулись в их сторону, а потом муж и жена обменялись рукопожатиями с отцом Марио и залопотали на итальянском. Родди и Фрэнк вежливо стояли в стороне. Родди на секунду ослеп, оказавшись в темной комнате с очагом, большим отполированным столом и оштукатуренными стенами, на которых были развешаны выцветшие фотографии. Однако первым Родди бросилось в глаза кружево. Оно было повсюду. На каминной полке, на спинках старых кресел. Кружева украшали скатерть и шторы. Несмотря на скромную обстановку и запах дыма, в комнате царила безупречная чистота. Гостей накормили густым супом с макаронами и овощами, а также твердым сыром, порезанным на тонкие ломтики, и восхитительными спелыми персиками, которые таяли во рту, словно мед. Фрэнк, запинаясь, что-то говорил, старался разобрать речь хозяев, кивал, махал руками и указывал на фотографии. Родди заметил, что древняя старуха, сидевшая в углу, заплакала. Она качала головой, крестилась, а когда рассказ дошел до счастливого башмачка, который он вытащил из кармана, старая женщина едва не лишилась чувств. «Сальваторе, взгляни, Мерлетто Данджиари!» Примечание. Итальянский. Ангьярское кружево. Конец примечания. Было видно, что она страшно взволнована. Атмосфера в доме резко изменилась. «Иль бомбино д'анджело, Франческо!» Примечание. Итальянский. «Это Франческо, сын Анджело». Конец примечания. Фрэнк тоже затряс головой и начал сбивчиво объяснять Родди, почему женщина пришла в такое возбуждение. Она говорит: «Мой отец привозил эту пинетку много лет назад. Теперь она уверена, что я его сын. Сначала они думали, что мы шпионы. Это один из орнаментов сестер Марчелли, местный узор. Она говорит, это чудо. Смотри, вон там ее инструменты для плетения кружев, скамеечка и валик. Я видел такие в Нью-Йорке. Это моя бабушка, мой двоюродный брат и его жена. Они не хотят называть имен. Так, ради безопасности. Мне, наверное, все это снится. Что будет, когда я расскажу обо всем дома?» Фрэнк улыбнулся и пригубил крепкое свойское вино, сладкое точно лакрица. Время пролетело как один миг. Солнце село за горизонт, и Фрэнку пришла пора возвращаться. Отец Марио настойчиво просил его поторопиться. «Ты должен вернуться в лагерь. Нельзя находиться на улице после наступления комендантского часа». Фрэнку, однако, не хотелось расставаться с семьей. Сколько всего еще нужно спросить, сколько рассказать? Воссоединение растрогало Родди. Он, тайный гость этого дома, уже снял сутану, а ночь проведет на чердаке. В качестве благодарности он мог предложить лишь папиросы да несколько жестянок с консервами, присланных Красным Крестом. Все это он отдал хозяевам, старательно бормоча «Грациес» — «Спасибо» по-итальянски. Опасаясь чужих глаз, Родди, светлокожий и белокурый, решил не высовываться на улицу. В этих местах любой секрет моментально станет известен всей деревне. Он крепко пожал руку Фрэнка. «Когда и если я вернусь, обещаю известить твоих, что ты жив-здоров и что, наконец, встретился с родней отца. Фрэнк уже стоял на пороге, когда двоюродный брат протянул ему пинетку. «Пусть останется здесь, на память о моем визите. Этот башмачок объединяет нас», — сказал Фрэнк и вложил амулет обратно в ладонь кузена. «Считайте это желанием моего отца». Этот простой жест так сильно тронул Родди, что он неожиданно опустился на одно колено. «Благословите меня, святой отец. Божья помощь понадобится мне в пути», — прошептал он. «Когда все закончится, воспоминаний нам хватит на долгие годы. Не знаю, как и благодарить вас, друзья, за все, что вы для меня делаете, несмотря на риск. Фрэнк, переведи им мои слова». Отец Фрэнк выполнил просьбу, а потом шепнул Родди на ухо. «Просто выметайся отсюда завтра же утром и дуй к нашим. Неподалеку от Ореццо грузовик проколол колесо. Фрэнк знал, что опаздывает на перекличку, и их ждут неприятности. Комендант хороший человек. Однако он не потерпит обмана и уже наверняка обнаружил, что пропал не один, а двое пленных». Фрэнк вздохнул, понимая, что остаток пути придется проделать пешком. Старый священник не поспеет за ним, но он знает, где проделана дыра в заборе из колючей проволоки. «Оставайтесь в машине с водителем. Можете сказать, что ездили соборовать умирающего. Вам поверят. Я пойду в лагерь, попробую срезать дорогу через поля. Здесь не больше 1-2 миль. Спасибо, что дали возможность повидаться с родными. Больше я вас такому риску не подвергну. Вы и так сделали достаточно. Я никогда не забуду вашу доброту». Отец Марио схватил Фрэнка за рукав. «Прошу, не уходи. Ты тоже можешь сбежать», — уговаривал старик. «Капитан не продержится и 3 дней без твоей помощи. Ты один из нас. Ты легко сойдешь за местного жителя, который вернулся из Америки. Конечно, акцент тебя выдаст, но мы сочиним какую-нибудь легенду. Останься, Франческо». «Не могу. Я дал слово. Больные нуждаются в моем утешении. Доктор тоже без меня не обойдется». Фрэнк крепко пожал руку священника. «В лагерь я попаду поздно ночью. Пленный, который умоляет заточить его обратно в тюрьму, позабавит охранников, и я разжалоблю их рассказом о моем тайном паломничестве. Я изучил местность. Надеюсь, пригодится в следующий раз». Фрэнк умолчал, что под сутаной, в одной из пуговиц униформы, у него спрятан компас. Сейчас он оторвал пуговицу, чтобы определить направление. Ночь была теплой. В темноте лес казался совершенно иным. Смутно виднелись очертания древесных крон. Над духом тоненько жужжали комары. Где-то квакали лягушки. Рваной дымкой стелился туман. Фрэнк нахмурил брови. «Здесь легко заблудиться». Он посветил зажигалкой, сориентировался, однако тревога не отпускала. Сегодня он позволил себе на целый день покинуть лагерь. Теперь за эту роскошь нужно расплачиваться. Фрэнк рассчитывал на доверие коменданта. Ведь тот позволял отцу Марио видеться с ним. Поставил ли он под угрозу жизнь товарищей? Он помешкал, наслаждаясь ощущением свободы, вдыхая аромат сосен. Кто бы не хотел задержаться в раю? В сгущающейся темноте различать тропу становилось все труднее. Однако Фрэнк все же вышел к тому месту в поле, где они с Родди были еще утром. Не успел он сделать и 10 шагов, как в стороне послышался лай собак и замелькали лучи фонарей. «Может, это охотники, вышедшие на оленя или дикого кабана? В следующее мгновение Фрэнк понял, что дичью является он сам, и преследуют его не охотники, а полевая жандармерия, которая занимается поимкой беглых военнопленных. Он поспешно натянул поверх формы сутану, и в этот момент его ослепил свет фонаря. «Стоять!» Фрэнк поднял руки и заговорил. «Я отец Франческо Бартолини. Пошел погулять и заблудился. Соно падре американо. Американский священник», пояснил он, указывая на крест и нашивки на воротничке. Голос на ломанном английском произнес. «Ты, пленный, который бежал из лагеря. Его видели в сутане священника. Значит, он — это ты». «Нет, нет. Я отец Бартолини. Я возвращался в лагерь. Господин комендант знает меня. Отведите меня к коменданту. Капиче. Я все объясню». Примечание. Капиче. Итальянский. Понимаете? Конец примечания. «Ты американский шпион, беглый пленник. В лагерь ты не вернешься», — ухмыльнулся жандарм. Фрэнк продолжал идти им навстречу. Услышав, как щелкнули затворы винтовок, он приготовился к смерти, но помолиться не успел. Пули пробили его грудь.